Глава 39. Кристиан Стелла. Кристиан. Италия стала странной дихотомией спокойствия и хаоса. Днем я осматривал достопримечательности и ходил по магазинам со Стеллой, а ночью, когда она засыпала, следил за ситуацией в Вашингтоне. Я попросил Алекса оказать мне услугу и присмотреть за делами в мое отсутствие. Никаких особенных новостей от него не поступало, но я оставался на взводе. Интуиция подсказывала, что-то назревает, и мне это чертовски не понравится. Но пока у меня не было более четкого представления о происходящем, я ничего не мог сделать. Я выбросил из головы мысли о Вашингтоне. Мы со Стеллой шли по извилистой улочке в Позитано. Близился закат, и небо окрасилось в мягкие оттенки розового, пурпурного и оранжевого. Шла третья неделя нашего путешествия по Италии, и мы оставили крупные города позади, чтобы насладиться очарованием Амальфитанского побережья. Побывали в Салерно и Равелло, а вчера прибыли в Позитано. Следующим был Соренто, а потом последняя остановка на Капри. На моих губах заиграла улыбка, когда Стелла мечтательно запрокинула голову. Она всегда была прекрасна. Но в Италии, освободившись от давления города и угрозы преследователя, стала совсем другой, более счастливой, игривой и беззаботной даже по сравнению с Гавайями. Я переплел свои пальцы с ее, пока мы шли к смотровой площадке, откуда можно было увидеть закат. Обычно я ненавидел держаться за руки, но иногда делал исключение, ведь мы в отпуске. «Итак, Италия оправдала твои ожидания?» — спросил я. «Нет». Я удивленно приподнял брови, и на ее устах появилась озорная улыбка. «Она их превзошла?» «Это место...» — она вздохнула. «Потрясающе! Только посмотри!» Моя улыбка превратилась в ухмылку, когда она выпустила мою руку и повернулась. Ее белое платье развивалось вокруг бедер, а заходящее солнце золотило кожу. Она казалась такой довольной и умиротворенной, что мне захотелось навсегда остаться в этом пузыре, вдали от опасностей, которые таились дома. «Лучше я посмотрю на тебя», — сказал я. Стелла остановилась передо мной, слегка задыхаясь. Наши взгляды встретились. Летний воздух, сладкий от аромата лимонной вербены и солнечного света, сразу стал тяжелее. «Уверял, что ты не романтик, а сам говоришь такие романтичные вещи». Она сорвала лепесток с цветущего рядом дерева и сунула в кармашек моей льняной рубашки. «Я тебя раскусила, Кристиан Харпер. Под жестким, циничным фасадом...» Она прижала руку к моей груди. «Скрывается мягкое сердце. Я бы рассмеялся, если бы она не была отчасти права. Только для тебя». Я взял ее за руку и обнял. «Если ты кому-нибудь расскажешь, придется их убить». Я улыбнулся, чтобы смягчить сказанное, хоть и не шутил. В моем мире слабость неприемлема, а она — моя величайшая слабость. Стелла бросила на меня раздраженный взгляд. «Вечно ты приплетаешь смерть». Я рассмеялся. Мы шли дальше, пока не добрались до смотровой площадки. Она располагалась высоко в холмах, вдали от туристов, и оттуда открывался прекрасный вид на пастельные домики и глубокое синее море. Стелла положила голову мне на плечо и мечтательно уставилась на пейзаж. «Я влюблена в это место». Я обнял ее за талию и притянул к себе. Тонкие линии ее профиля притягивали мой взгляд. От темных кудрей, развивающихся вокруг лица, до блеска в глазах, и изгиба губ. Меня не слишком интересовало искусство, но если бы я мог увековечить ее в форме картины, непременно бы это сделал. Заходящее солнце дарило острову великолепный свет, но меня мало волновал вид. Я не отводил глаз со Стеллы. Я тоже. Стелла. Наши с Кристианом отношения развивались поэтапно. Все началось с моего переезда в Мираж и продвигалось шаг за шагом. Наш почти поцелуй, его признание, ужин с моей семьей, Гавайи, настоящий поцелуй и миллион других моментов, которые превратили нас из незнакомцев в нечто гораздо большее. Но дни в Италии, особенно после того, что он рассказал о своей семье, казались чем-то большим, чем очередной этап. Скорее, они напоминали поворотный момент. Возможно, таким моментом должен был стать первый секс или официальное свидание. Но Кристиан никогда не рассказывал о себе так много, как в Риме. Тем более о том, что стало фундаментальной частью его взросления и сформировало его как личность. Наконец он открылся. Возможно, его прошлое было уродливым и грязным, но оно реально, и это все, о чем я могла просить. Я повернула голову и увидела, что Кристиан настраивает что-то на приборной панели яхты. Я уже видела его в роли капитана на Гавайях, но тогда было темно. В свете солнца, загорелый и одетый только в черные плавки, он напоминал греческого бога, спустившегося с Олимпа. «Тебе нужно почаще управлять яхтой». Я потянулась, наслаждаясь солнечным светом. «Это сексуально. Я бы пришла в ужас, сказав такое кому-то еще. Но с Кристианом можно было не волноваться. Я могла говорить что угодно и знала. Он не станет осуждать или смеяться. Его глаза засветились весельем. Приятно слышать. От насыщенного хрипловатого тембра его голоса по спине побежали мурашки. Мы стояли на якоре у побережья Капри, нашего последнего пункта назначения в Италии. Вокруг не было никого, кроме нас, легкого бриза, аромата кокосового крема и соленого морского воздуха. Знаменитые скалы острова Фарольони высились вдалеке, словно часовые, выходящие из синих глубин Тиренского моря. А мягкое покачивание лодки придавало этой сцене сказочный вид. На самом деле весь последний месяц напоминал сон, и я боялась проснуться и понять, что все это — плод моего воображения. Настоящая магия, пусть и временная. «Ты опять слишком много думаешь». Кристиан всегда чувствовал, когда я спускалась по темным дорогам мыслей. «Ничего не могу поделать», — призналась я. «Это мои настройки по умолчанию». Он сел рядом и обнял меня мускулистой рукой за талию. «О чем ты думаешь?» «Все это кажется нереальным», — мягко сказала я. «Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Каждый раз, когда со мной случалось что-нибудь хорошее, рядом скрывалось нечто ужасное, поджидая момент, чтобы стащить меня с высоты. Отношения с Кристианом были идеальными, но в глубине души я ждала неизбежного краха. Все реально. Он прижался губами к моей шее. А если нет, я найду способ воплотить это в реальность. Его поцелуи прожигали путь по шее к моим губам. «Ради тебя я готов на все, Стелла». Мое сердце заколотилось так быстро, что я испугалась. Оно вот-вот разорвется. «Знаю», — прошептала я. Кристиан запечатлел на моих губах легкий поцелуй, а потом скользнул рукой по бедру. «Хороший. А теперь?» Он зацепил пальцем шнурок от бикини. «Давай успокоим твой гиперактивный ум, ладно?» Атмосфера изменилась. Страсть заглушила мягкую эмоцию, возникшую секунду назад, и внезапно румянец на моем лице перестал быть связан с солнцем над головой. Я выгнула бровь, изображая хладнокровие. Каким же образом? Его ухмылка вызвала трепет внизу живота. «На яхте полно веревок, бабочка». Фраза с болезненной настойчивостью запульсировала между бедер. Он знал, что мне нравится быть связанной, но... «Прямо здесь?» — пискнула я. «Мы в открытом море, вокруг никого, но кто-то может подойти в любой момент». «Никто нас не увидит, Обещаю. Кристиан внимательно наблюдал за мной, и его глаза оказались лужицами золотистого янтаря в солнечном свете. Ты мне доверяешь? Сердце бешено колотилось в груди, но после долгих сомнений я кивнула. Если он сказал, что нас никто не увидит, нас никто не увидит. Я никогда этого не говорила, потому что не хотела раздувать его эго до масштабов Юпитера, но я верила, при желании Кристиан способен достать Луну с неба. Мои опасения растаяли, когда я почувствовала на запястьях первое прикосновение веревки. По приказу Кристиана я сняла бикини и легла лицом вверх на мягкое сиденье в конце лодки, а он связал мои запястья над головой. Чем туже узлы, тем мокрее я становилась. Раньше я стыдилась или смущалась своих сексуальных наклонностей, но общение с Кристианом избавило меня от большей части переживаний. Он никогда не заставлял меня чувствовать себя плохо из-за желаний в постели. Вытолкнул меня из зоны комфорта и настолько принял мои фантазии, что они показались нормальными. Согласно моему интернет-исследованию, так оно и было. Но есть разница между знанием и ощущением. Тем не менее, я напряглась от удивления, увидев в его руках шелковый шарф. «Если захочешь, чтобы я его снял, просто скажи». «Хорошо». Мой голос прозвучал выше обычного. Мы никогда не завязывали глаза во время секса. Внутри все сжалось от мысли, что я ничего не увижу, но напряжение спало, когда он завязал мне глаза. Намека на солнечный свет, сочащийся сквозь тонкий шелк, оказалось достаточно, чтобы помочь мне расслабиться. Я ждала. Я слышала, как Кристиан ходил по яхте, но ко мне он не прикасался. В отсутствие визуальной стимуляции все мои мысли обратились к собственной уязвимости. Руки связаны, глаза закрыты, тело обнажено и открыто его взгляду. Он может сделать со мной все, что пожелает. Предвкушение пробежало по коже. Я услышала тихий звон и приближающиеся шаги. Мои мышцы напряглись в ожидании. Я удивленно охнула, почувствовав между грудей что-то холодное. Кубик льда. Он не касался сосков, но они тут же затвердели от холода и врезались в верхнюю часть бикини. Их чувствительность повысилась до предела. «Сегодня жаркий день», — лениво заметил Кристиан. «Нужно охладить тебя, прежде чем мы начнем». У меня перехватило дыхание, когда он провел кубиком льда вниз к животу, а потом опять вверх, снова и снова, пока тот не растаял на коже. Я услышала новый звон, а потом еще один кубик льда прикоснулся к моему соску. По всему телу пробежала дрожь. Мои соски уже были твердыми, они почти болели от желания, когда Кристиан водил по ним кубиком. Когда я уже не могла терпеть, охваченная болью и удовольствием, на смену холоду пришло влажное тепло губ Кристиана. От внезапного изменения температуры по всему телу побежали мурашки. «Кристиан», — выдохнула я. «О, Боже!» Дело было не только в льдинах, тугих узлах на запястьях или в том, как я извивалась. Я ощущала игру горячего и холодного, и чувства обострились из-за повязки на глазах и того, как он неторопливо дарил удовольствие каждому дюйму моего тела. Шея, грудь, живот. Когда он оказался между ног, я уже была мокрой и скользкой от возбуждения и растаявшего льда. У меня вырвалось нечто среднее между вздохом и визгом, когда он провел кубиком по набухшему клитору. «У тебя самая прекрасная киска, что я когда-либо видел», — простонал Кристиан. «Откройся для меня шире, милая». Я раздвинула ноги, и он втолкнул в меня льдинку. Один кубик льда, одно движение языка, один взмах его руки, чтобы ущипнуть меня за сосок. Этого оказалось достаточно. Мой рот раскрылся в безмолвном крике, когда тело пронзили электрические волны оргазма. Ощущения были настолько интенсивные, что лишили меня возможности кричать или дышать. Я могла только гореть в огне, таком горячем, что я рассыпалась на осколки прямо на палубе. Ни мыслей, ни слов, только сгусток наслаждения. Казалось, оргазм длился целую вечность, но когда он, наконец, утих, оглушительная волна звука хлынула обратно. Я глубже погрузилась в подушку, грудь вздымалась от прерывистого дыхания. Я была так ошеломлена, что не слышала, как Кристиан поменял позу, пока не закинул мои ноги себе на плечи. «Ты так прекрасна, когда связана и ничего не видишь». Кончик его члена коснулся моей по-прежнему чувствительной вагины. «Вокруг никого, Стелла. Я могу заставить тебя кричать так громко, как захочу. трахать так сильно, как только сможет выдержать твоя киска, пока ты не кончишь на моем члене». Я нетерпеливо всхлипнула. Я только что кончила, но хотела почувствовать его внутри себя. Мне нравилось, когда Кристиан использовал пальцы и рот, но ничто не сравнится с ощущением, как он растягивает и наполняет меня. Самая интимная его часть в самой глубокой части меня. Несравнимые ощущения. «Тебе нравится, верно?» — усмехнулся он. «Что я буду таранить эту тугую маленькую киску, пока ты беспомощна и связана?» «Да, пожалуйста», — умоляла я. «Трахни меня». Еще один стон. Пауза. А потом его член вошел в меня, и он принялся трахать меня, как я и просила. Нет, не трахать. Он уничтожал меня, выворачивал наизнанку прикосновениями и словами. Мое тело согнулось практически пополам, лодыжки оказались возле ушей, а руки над головой, пока Кристиан был во мне. Жестко, безжалостно. Каждый толчок заставлял меня соскальзывать к краю, и весь мир превратился в секс, пот и жар. Из-за повязки на глазах все становилось вдвойне интенсивнее. Чувствительность кожи, его член внутри меня, визги и прерывистые всхлипы, смешанные с его ворчанием и непристойными шлепками плоти о плоть. Я жаждала освобождения, но хотела, чтобы это никогда не заканчивалось. Руки Кристиана сжали мои лодыжки, когда он наклонился и отвел мои ноги дальше назад. Мне хватило гибкости, чтобы не почувствовать боли. Но это позволило ему скользнуть еще глубже, и я не смогла сдержать вздоха от новых ощущений. Настолько узкая, настолько мокрая, настолько моя. Меня пронзила дрожь от темной собственнической нотки в его голосе. «Кончай, Стелла». Оставаясь внутри, он протянул руку вниз, чтобы ущипнуть меня за клитор. На этот раз мои крики эхом прозвучали в душном воздухе, пока тело тряслось от мощнейшей кульминации. Я кончила так сильно, что на глазах выступили слезы и потекли по щекам из-под повязки. «Хорошая девочка». Кристиан смахнул их поцелуем и замедлил толчки, растягивая мое наслаждение, пока не выжил каждую каплю удовольствия. И только когда я обессиленно обмякла, он с громким стоном кончил. Мы лежали так какое-то время, тяжело дыша и наслаждаясь друг другом. Когда наше дыхание наконец выровнялось, он развязал меня и снял повязку. Мир снова расцвел яркими красками, и я несколько раз моргнула, чтобы привыкнуть к свету. «Надеюсь, это помогло тебе справиться с мыслями». Кристиан развязал мне руки, и небрежное заявление совершенно не сочеталось с нашим необузданным сексом. Он нежно водил пальцами по тому месту, где веревка впивалась в мои запястья, пока слабое жжение не утихло. Да, я обессиленно хихикнула. Лучшее лекарство. В поле зрения появился Кристиан, покрасневший после нашего сеанса. Почему-то он выглядел еще великолепнее, чем прежде. Он поднял брови, увидев мой пристальный взгляд. Что случилось? Ничего. Моя улыбка стала шире. Совершенно ничего. Двигаться не хотелось, но я заставила себя сесть и надеть купальник на случай, если мы встретим другие яхты. Кристиан опустился на сиденье рядом со мной и обнял за плечи, а я прижалась к нему. Мягкое покачивание яхты, мягкий плеск волн, тихое сонное удовлетворение. Невозможно вообразить более прекрасного дня. Я лениво провела рукой по прессу и груди Кристиана. Мне редко выпадал шанс его ласкать. Обычно он заботился обо мне, а не наоборот. Я положила руку ему на грудь и поцеловала изгиб плеча, шею и челюсть. Мир видел в нем только богатого и красивого генерального директора. Но под ухоженной внешностью скрывалась еще одна сторона Кристиана Харпера. Я видела ее, когда он смотрел на меня, будто я самое прекрасное, что он когда-либо видел. Слышала, когда он подбадривал меня и заступался за меня. И чувствовала, когда он прижимал меня к себе, будто не хотел отпускать. Никогда. Я прижалась губами к уголку его рта, и сердце сжалось по необъяснимой причине. Богатых и красивых мужчин полно, но люди с сердцем, как у него, — редкость. Он не идеален, но он идеален для меня. Я прижалась губами к его губам. Возможно, дело было в солнце, расслабленном состоянии после месяца в Италии или затяжном посторгазмическом наслаждении. В любом случае, оно откупорило бутылку мужества, которая вылилась мне на язык и выдавила три коротких слова. «Я люблю тебя», — прошептала я. Я знала, что он не верит в любовь, Знала, что, скорее всего, он ничего не ответит. Но все равно должна была это сказать. Пора перестать сдерживать желание из-за реакции других людей. Кристиан застыл, словно статуя. Казалось, он даже перестал дышать. Я подняла голову. В его глазах назревала темная буря, наполняя воздух электричеством. «Стелла». Его грубый голос обвил мое сердце, как виноградная лоза. «Я не заслуживаю твоей любви. Ты заслуживаешь ее больше, чем кто-либо другой». Его сердце грохотало под моими пальцами. «Я не жду твоего ответа прямо сейчас. Но я хочу, чтобы ты знал». Грудь Кристиана вздымалась и опускалась от прерывистого дыхания. Он обнял меня за шею и прижался своим лбом к моему. «День, когда я встретил тебя, — самый удачный день в моей жизни. Ты всегда была самой яркой частью моего мира, бабочка. И всегда будешь». От глубины эмоций в его словах защипало глаза. «Ты не похож на человека, который верит в удачу. Когда дело касается тебя, я верю во все, даже в любовь». Подтекст отразился в его интонациях и в поцелуе. Будто он тонул, а я была единственным источником кислорода. Жизненно важным, драгоценным, любимым. Я растворилась в его объятиях и позволила ему унести меня, как и всегда. У Кристиана были проблемы со словом на букву «Л», и я понимала, почему ему трудно произнести это слово вслух. Но мне не требовалось его слышать. Я его чувствовала. И моя убежденность в нашей любви была так сильна, а опьянение от собственного признания столь велико, что они заглушили тихие коварные голоса, нашептывающие, что после величайших взлетов всегда приходят величайшие падения.